Глава 15. Что может пойти не так, когда вы пытаетесь разбудить спящего и совершенно необрадованного внезапным пробуждением духа огня? Все что угодно, в чем я убедился через несколько секунд, когда каменный пол начал дрожать и вздыбился, образуя под потухшим костром хорошо различимый холм, а затем пошел трещинами. «Бей!» Приказала фея, указывая на меч, и я со всего размаха обрушил усиленные защитной формой кулаки на торчащую сверху рукоять. Металл жалобно зазвенел, но не сломался, а вошел на ладонь в камень, из которого ударил столб раскаленной лавы. Я едва отскочить успел. «Метр! Не отходи дальше, чем на метр!» «Помню!» — крикнул я, принимая на блок удар огненных плетей, вырвавшихся из образовавшегося миниатюрного жерла. Меня дернуло вперед, прямо в разверстую пасть. Живой огонь чуждой природы обжег, вырывая куски камня из брони. Упершись ногой в основание вулкана, я выдернул руки из захвата, но, воспользовавшись моей силой, наружу вырвалось существо, больше напоминающее живой комок лавы, с едва различимыми конечностями. Пахнуло жаром, неестественным и настолько могучим, что даже моя измененная природа перед ним пасовала. Элементаль магмы бросился вперед невероятно быстро для такой туши, раскинув гигантские паучьи лапы со стекающей на пол лавой, от которой горела даже каменная пыль и остатки земли. Едва разминувшись с чудовищными объятиями, я откатился в сторону, чуть не вылетев за пределы обозначенного круга. Тварь, не разворачиваясь, бросилась на меня снова, будто для нее не было разницы, где перед, а где зад. Растерявшись, я со всей дури пнул ее в туловище, расплескав центр существа. Но ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы восстановиться, в то время как я обжег ногу и получил застывшую многокилограммовую корку, налипшую поверх брони. «Взять его!» — приказал я, не найдя другого выхода, и материализовавшиеся леблины набросились на элементаля, почти сразу растворяясь в огненном шторме. Боль крошечных существ я чувствовал всем телом, будто это меня, а не их, плавило раскаленной лавой. «В стороны! Творите каменное оружие! Копья, как я учил!» «Как хозяин прикажет!» — ответили порядком потрепанные человечки, позволившие мне выиграть несколько драгоценных секунд. Я как раз закончил сбивать сковывающий сапог и использовал его остатки в качестве снаряда, которым перебил две ноги, стоящие друг за другом. Элементаль припал на другие лапы, а затем свернулся клубком и покатился на меня, как настоящий самонаводящийся снаряд. Никаких сомнений в том, что со мной станет, если тварь сумеет облепить своим телом защитную форму, не было. К тому же скорости мне явно не хватало, а потому я сделал показавшийся на тот момент самым логичным шаг. Схватил полученную от портного одежду и накинул набросившуюся на меня тварь, словно кулек на собаку. Реакция оказалась очень похожей. Элементаль подался назад, пытаясь соскрести сдерживающее его жар полотно, оперся лапами, а затем упал на пол, катаясь из стороны в сторону и теряя значительные куски. Но стоило мне на секунду подумать, что ситуация стабилизировалась, и мы сможем справиться с противником без особых проблем, как великолепный камзол вспыхнул. «Твою мать, этого только не хватало!» Пробормотал я, глядя на вышедших прямо через ткань трех огненных духов, пляшущих в темноте и светящихся так, что глазам было больно. «Как с этим сражаться, Веста?» Ничего не ответив, фея лишь мельком взглянула назад и продолжила читать длинное и непонятное заклятие, водя в воздухе крохотными ручками. Огненные духи тоже на месте не стояли, ринувшись на меня со всех сторон. Так что только и оставалось, что отмахиваться штанами, сдерживающими жар. Выглядело это комично, но другого оружия против почти бесплотных живых сгустков пламени у меня не было. Скачая из стороны в сторону, я пытался скинуть себе обжигающие оранжевые языки, пробивающиеся даже через камень защитной формы. Броня трещала от температуры, трескалась, становилась нестабильной. Я чувствовал, как еще недавно живой, пропитанный энергией бездны камень теряет свою силу, становясь обычным булыжником. «Хозяин Ник, еще враги, здесь!» — крикнули мои каменные леблины, и я с удивлением понял, что они вступили в сражение с похожими на них, как две капли воды, но обсидианово-черными собратьями. Крохотные существа сцепились друг с другом, но при равном количестве моя троица пока побеждала за счет неумелого использования подручных средств. Крепкий человек или человек с хорошей дубиной и копьем? Победитель очевиден. А вот в моем бою все обстояло совсем не так радужно. Троица духов решила объединиться, из крупных костерков превратившись в пожарище, расходящиеся языками пламени по потолку. Они выжигали все. Воздух с гулом рвущийся вверх, каменные плиты под ногами, покрывшиеся трещинами, потолок закопченный и медленно согревающийся до ощутимо желтоватого цвета. Меня с огромным трудом спасала дистанция, я все время держался на самом краешке, заставляя могучего противника ползти вслед за мной по кругу, тратя все больше и больше хаотической силы огня. Но казалось, что запас ее у врага безграничен. К тому же эта тактика со мной же сыграла злую шутку. Пол, по которому мы кружились в смертельном танце, тоже начал нагреваться, становясь идеально гладким и липким. Отпечатки, остающиеся после каждого шага, делались все глубже. Вытаскивать ноги из раскаленного камня оказалось куда тяжелее, чем я рассчитывал. Да еще и вражеские леблины, потерпев поражение от моей троицы, бросились вглубь пламени, через секунду вновь превратившись в настоящую лаву. Долго так продолжаться не могло. Источник силы элементалей находился прямо здесь. Он явно оказался куда мощнее, чем рассчитывала Веста, и был нам не по зубам. Но настырная фея не обращала на меня никакого внимания. Да и сам я не собирался сдаваться. Пусть я не истинный каменный тролль, но сейчас в своей стихии. А дома, как говорят, и стены помогают. Мощный удар кулака пробил аморфное тело пламени насквозь, выколотив из него ковш брызг, немедленно начавших остывать. Прыгнув вперед в жаркие объятия врага, я выбил его за пределы круга, в последнее мгновение удержавшись на краю. Леблины набросились на встающее нечто со всех сторон, копьями и дубинами выбивая из общей массы один кусок за другим, не позволяя броситься вперед и даже встать на появившиеся конечности. Несколько секунд враг еще пытался подняться или свернуться и покатиться вперед, но затем сбросил каменную оболочку, вновь обретя лишь огненную форму. Обсидиановые леблины бросились за пламенем, однако застыли быстрее, чем оказались в круге, и мои миньоны без сожаления разбили их на куски. Стол пламени обрел более четкие очертания, с руками и даже головой, украшенной короной из языков пламени. Трехликая тварь взревела, бросаясь вперед и оставляя за собой огненный смерч. «О боги, не то, все не то!» — в ярости закричала Веста. «Атакующую, прими атакующую форму!» «Против самого пламени?» — удивившись, крикнул я, но спорить не стал. Все же из нас двоих настоящий маг именно она. Сбросив броню, чем выиграл себе еще несколько секунд, я отпрыгнул назад, а потом активировал другую стойку, после чего весь покрылся языками огня, мгновенно схлестнувшись с куда более яростным пламенем, пожирающим все вокруг. Элементаль взревел, наваливаясь на меня с жаром, и я должен был сгореть заживо, но ничего не произошло. Я просто стоял посреди огня, и чем злее становилось окружающее меня существо, тем спокойнее мне было. Пламя, яростное, все испепеляющее, ревело вокруг, заставляя капать с потолка раскаленные камни, а я просто стоял, ощущая себя совершенно нормально. Да, может, чуть жарковато, как на пляже в яркий солнечный день, но вполне приемлемо. «И что это было?» Поинтересовался я у феи, зависшей прямо надо мной и продолжавшей отчаянно выводить пассы руками, одновременно что-то шепча. Но Вести явно было не до объяснений. Она даже раздраженно плечом дернуть не могла. Лишь указала, что встать нужно в самое сердце развершегося вулкана и, конечно, сунуть внутрь руку. «Больно? О нет, это было непередаваемо. В первую секунду я ощутил жар». Но мои нервные окончания, пославшие импульс в головной мозг, почти мгновенно сгорели, и боль уступила место онемению. А вот дальше я не сразу поверил своим глазам. Лишившись большей части кисти, я должен был истечь магической кровью, и так и происходило. Вот только выливаясь наружу, она тут же замещалась куда более яркой магмой. Получено новое активное заклятие Вызов огненных леблинов. Постаравшись отключить логику, я просто смотрел, как с каждым ударом сердца начинаю пылать все сильнее. Враждебное же пламя, наоборот, угасало, будто лишаясь сил. А может, так оно и было. Чуть меньше, чем через минуту, вулкан почти потух, остался небольшой костерок, на котором можно было бы согреть пищу или сварить похлебку. «Ты как?» – спросил я у Весты, когда она закончила читать заклятие. «Может, объяснишься?» «О, боги, ну, бывает, ошиблась немного», – поморщилась фея, не собираясь отвечать напрямую. «Спутала источник огня и магмы, очень уж хотела заполучить смешанный элемент сейчас и сразу». «Так, допустим, разница-то в чем? Камень есть, огонь тоже, объединим их». «О, боги, благодарю вас, на его фоне я не чувствую себя такой ущербной», с усмешкой сказала фея, значительно переменившаяся с более яркими крыльями и заблестевшими глазами. «Элементы могут действовать вместе, могут даже подчинять себе другие, как огонь воссоздал при нас магму. Но в то же время объединить их вот так по одному желанию не выйдет. Но общую мысль ты уловил верно. Теперь они часть тебя, а можешь попробовать вызывать огненных леблинов. Заодно посмотрим, что из этого выйдет». Дважды просить меня не пришлось. Выбрав место для активации, я мысленно нажал на появившуюся на панели огненную картинку. Ничего не произошло. Нахмурившись, выбрал место рядом с огнем. Теперь эффект пошел, и крохотные язычки пламени, оторвавшиеся от костра посреди комнаты, сформировали узкие танцующие силуэты, напоминающие леблинов лишь острыми ушами и выражениями лиц. «Потрясающе!» — искренне восхитился я, глядя на получившихся существ и присаживаясь на корточки, чтобы оказаться ближе к их росту. «Привет! Вы разговаривать умеете?» Ответом мне послужил гул воздуха и треск пламени. Они висели в воздухе чуть над землей и смотрели на меня немигающими крохотными глазками-бусинками. Из-за постоянно меняющихся, перетекающих из одной в другую поз, различить их половую принадлежность или черты оказалось невозможно. Они таковых просто не имели. «Вряд ли они тебе ответят», — заметила Веста, приземляясь на мое плечо. «Они только родились, если можно так сказать, только появились из плана огня, куда мы смогли открыть портал. Это, конечно, плохо, потому что придется часть их энергии сдерживать, но для тебя хорошо». «А это еще почему?» «У них нет сознания». Наигранно терпеливо, будто новорожденным тут был я, объяснила Веста. «Они только появились из хаотичных сил, и в отличие от леблинов камня, не были заперты тысячу лет в нашем мире, вынужденные занимать себя хоть чем-то. С другой стороны, надо признать, что это было точно не везение. Распорядитель знал, что тут есть прорыв на элементарный план, и хотел его заделать или использовать. Теперь же у него не только появился добровольный работник, привязанный к этому месту, но и еще одна крупица силы, которую можно использовать. Для чего? Торг, война, кто знает?» «Понятно, что ничего не понятно. Хочешь сказать, что они создали и контролировали лавовых элементалей и тут же стали глупыми и ничего не соображающими, стоило переместить их источник духа в мое тело?» Недоверчиво спросил я. «Конечно, я об этом и говорю. Стоит оказаться рядом или в тебе, сразу тупеешь», — всплеснула руками фея, явно довольная результатом. Но уже влетев в мою грудь, задумалась. «Надо будет поблагодарить хозяина этого замка. Благодаря его подаркам у нас есть не только снаряжение, но и возможность пройти испытания, не раскрывая твоей каменной природы». «Я против того, чтобы использовать леблинов огня в бою. Слишком легко провести параллели между использующим миньонов владыкой подземелий и одновременно появившимся никому неизвестным магом с феей огня. Хорошо, что все, с кем мы сталкивались на поверхности, видели только огненную составляющую и не догадываются о второй». «Не все. Огр портной, инструктор Адаман, сам господин распорядитель, а в скором времени и другая его прислуга. Нам придется довериться им, служителям бездны. Но в целом ты иногда все же думаешь головой», — нехотя согласилась Веста. «Теперь, когда миньоны огня подпитывают мою силу, черпая ее с плана элементалей, Я смогу использовать слабые заклятия даже без дополнительного восстановления. Не больше пары огненных шаров в минуту, так что в остальное время тебе придется отбиваться самому». «Я справлюсь, но если леблинов нельзя призывать в обычной и атакующей форме, то в защитной придется прятать уже тебе. Слишком явная связь». «О боги, ты все слишком усложняешь. Просто убивай врагов, зачем создавать себе такие трудности?» Вздохнув, укоризненно посмотрела на меня фея. «Нет противника, нет проблемы, и никто не расскажет, что тебя видел». «Да, а еще нет рычагов влияния и использования». Я прикрыл ладонью лицо, понимая, что мои слова для нее слишком сложны. «Ладно, полностью наплюем на здравый смысл, совесть и цивилизованность. Мертвый не расскажет о тайнах своих господ и хозяев. Его нельзя склонить на свою сторону или заставить работать. Если уж быть полными отморозками, за него нельзя попросить выкуп. А даже маломальски благородного можно продать родственникам за деньги». «Если так подумать, ты прав», — наконец признала Веста. «Но не могут же все враги пригодиться живыми. Рабы, скованные ошейниками чужих господ, отморозки, не слушающие доводов разума, психи и маньяки, которые не дружат с головой по определению». «Есть такие, и с ними ничего не поделаешь. Даже в моем мире в большинстве стран есть смертный приговор, выносимый тем, кто в принципе не в состоянии раскаяться, измениться в лучшую сторону или пригодиться». Нехотя согласился уже я. «Вот только таких неисправимых и бесполезных крайне мало. Допускаю, что из-за вашего уклада их будет не один на миллион, а пара на тысячу. И все же каков шанс, что нам попадется именно такой?» «Не понимаю, о чем ты», — подалась вперед фея. «Я думала, мы говорим о тех, кого тебе отдал распорядитель и кого теперь придется пристроить». «И о них тоже», — усмехнулся я, поднимаясь и приказывая огненным леблинам идти в указанную точку, что они немедля и сделали. «Не видишь, нам подарили целое подземелье, в которое так или иначе будут лезть всякие отморозки, контрабандисты, фанатики и наемные убийцы, и я смогу сделать из катакомб место, которое им подходит, тюрьму, в которую смогу засунуть всех, кого считаю слишком опасным, чтобы оставаться на свободе». «О боги, прошу, скажи, что ты шутишь», — взмолилась Веста. «Нет, ни разу. Я понимаю, что это создаст множество сложностей, но возможностей даст еще больше. К тому же теперь мы с этим подземельем связаны, и прямо через филактерию, и через помощь распорядителя. Пойдем, нам нужно осмотреть текущие владения, а после незаметно выбраться наружу и вернуться к инструктору». «Ты даже не представляешь, как это верно», — прошептала Веста, когда я переоделся в новый, но до черна сожженный наряд, через который теперь еще отчетливее просвечивали мои горящие вены. Хорошо, хоть сапоги стояли в стороне и почти не пострадали. «Конечно, я всегда правильные вещи говорю. О чем ты, кстати?» «Сердце подземелья, мы его пробудили, и теперь оно бьется в унисон с нашим».